Сатрап, между тем, поднялся и выпрямился во весь рост. Он прекрасно владел колсидийским, и это чувствовалось, несмотря на то, что и его горло нынче мало годилось для ораторских подвигов. Малта тупо слушала, как этот напыщенный болван называл себя колсидийцем и прочувствованно благодарил за спасение. Она видела, что наемные моряки все шире расплывались в улыбках. Не требовалось слов, чтобы понять, они сочли, что напоролись на умалишенного. В конце концов, Казгу тоже понял это и изволил прогневаться. Ответом ему был дружный взрыв хохота. И тогда слово взяла Кикки. Из-за слабости она говорила медленнее, нежели сатрап. Малта понимала ее через слово, но тон никаких сомнений не оставлял. Пусть ее одежда свисала непотребными клочьями, лицо, искусанное комарами, безобразно распухло, а губы потрескались и кровоточили, она поливала наемников, пуская в ход всю мощь и все изыски колсидийской речи, да притом изъяснялась, что называется, высоким штилем, не снисходя до обычного разговорного языка. Малта быстро поняла, чего она добивалась. Ей было отлично известно, что ни одна правильная колсидийская женщина в жизни себе ничего подобного не позволила бы, разве только если она безоговорочно верила, что высокое положение ее спутника, мужчины, надежно оградит ее от праведного гнева матросов. Кикки говорила и говорила, указывая то на флаг Джамилии, трепыхавшийся над головами, то на сатрапа, и Малта видела, как презрение и насмешка на рожах матросов начали постепенно уступать место сомнению. Потом один из моряков подошел к ней и помог встать. При этом он очень старался прикасаться лишь к ее рукам, ибо иные прикосновения стали бы смертельным оскорблением в глазах мужа или отца. Малта поплотнее закуталась в одеяло и кое-как заковыляла следом за сатрапом и Кикки. Все же, несмотря на крайнее изнурение, наследница торговцев удачного присмотрелась к кораблю, на который попала, и он особого впечатления на нее не произвел. По бортам виднелись скамьи для гребцов, и их разделяла поднятая палуба. На носу и корме возвышались надстройки, предназначенные скорее для боя, нежели для отдыха и удобства. Троих спасенных проводили на корму и пригласили в небольшую каюту. Потом колсидийские моряки вышли. Глазам Малты потребовалось время, чтобы привыкнуть к теплому свету ламп, показавшемуся ей ослепительным. В каюте обнаружилась койка, застланная роскошными мехами, а озябшие босые ноги приятно согрел толстый пышный ковер. В углу курилась жаровня, производившая не только дым, но и отчетливое тепло. От тепла кожу Малты закололи изнутри крохотные иголки. Она увидела человека, сидевшего за столиком для карт. Он что-то чертил, делал пометки и не сразу оторвался от своего занятия, чтобы посмотреть на вошедших. Потом медленно поднял глаза. В это время сатрап смело, а может, делая глупость, вышел вперед и уселся во второе кресло, стоявшее подле стола. Впрочем, когда он заговорил, его тон не был ни повелительным, ни просящим. Малта сумела разобрать слово «вино». Кикки опустилась на ковер у ног своего повелителя, Малта осталась стоять возле двери. Она следила за происходившим, словно это был спектакль, разыгрываемый на сцене. Она понимала, что теперь ее участь полностью зависит от воли сатрапа. Стоило подумать об этом, и в животе делалось нехорошо. У нее не было никаких оснований доверять чести или мудрости этого человека, но обстоятельства не оставляли ей выбора. Она даже по-колсидийски говорила недостаточно хорошо, чтобы хоть словесно постоять за себя. И потом, вздумая она отрекаться от Казгу и его власти, она тем самым отказалась бы и от всякой защиты, которую он, возможно, смог бы ей обеспечить. Поэтому ей оставалось только молча стоять, дрожа от холода и усталости, и наблюдать, как посторонние люди решают ее судьбу. Вот появился корабельный юнга и поставил перед капитаном вино и целый поднос сладкого сухого печенья. Малта внимательно смотрела, как капитан налил вина себе и сатрапу, как они чокнулись и выпили. Потом они начали говорить. Вернее, говорил в основном Казгу, то и дело прихлебывая из бокала. Вот еще кто-то поставил перед ним дымящуюся миску с какой-то едой. Сатрап принялся утолять голод, время от времени протягивая Кикке то печенье, то кусочек хлеба, словно она была собачонкой, выпрашивающей лакомство у хозяйского стола. Молодая женщина принимала подачки и ела медленно и деликатно, ничем не показывая, что на самом деле страшно изголодалась. Малта присмотрелась и заметила, что даже несмотря на свое состояние, Кики пыталась по возможности следить за разговором мужчин, и в ее душе в самый первый раз шевельнулось нечто похожее на восхищение. Кики определенно не была такой хрупкой и безмозглой куколкой, какой выглядела. Да, за несколько минувших дней она достаточно натерпелась. Да, вместо глаз у нее на лице остались опухшие воспаленные щелочки, но в этих щелочках временами вспыхивал хитрый и проницательный огонек. Наконец сатрап с капитаном насытились, но не поспешили вставать из-за стола. Снова появился Юнга и принес лакированную шкатулку. В ней оказались две белые глиняные трубки и несколько горшочков с травами для курения. Казгу даже привстал в кресле, не сдержав восторженного восклицания. С недаемым предвкушением он еле дождался, пока капитан набьет и передаст ему первую трубку, и поспешно склонился над огоньком, опять-таки протянутым капитаном. Зелье начало тлеть, и Казгу с жадностью затянулся несколько раз подряд. Вот теперь ему, кажется, было совсем хорошо. Набрав полную грудь дыма, он задерживал дыхание сколько мог, расплываясь в абсолютно счастливой улыбке. Потом откинулся в кресле, и надо было слышать восторженный стон, с которым он выдохнул. Скоро дурманящий дым плавал по каюте густыми полосами и облачками. Голоса мужчин сделались громкими, они часто смеялись. Малте же стало вконец трудно держать глаза открытыми. Она все еще пыталась наблюдать за капитаном, пробуя сообразить, как он относился к тому или другому замечанию Казгу. Вот только сосредоточить внимание сделалось очень трудно. Какая тут наблюдательность, какое сосредоточение, когда вся ее воля уходила на то, чтобы просто устоять на ногах? Ей начало казаться, будто стол и сатрап с капитаном уплывают все дальше, в теплую и задымленную толщу, и даже голоса делались все невнятнее и тише. Когда капитан вдруг поднялся, Малта вздрогнула и очнулась. Колсидиец указал рукой на дверь каюты, приглашая сатрапа к выходу. Казго тяжеловесно выбрался из кресла. Было похоже, что еда и вино до некоторой степени восстановили его силы. Кики попыталась последовать за своим господином, но беспомощно опустилась обратно на толстый ковер. Сатрап презрительно фыркнул и что-то сказал капитану. Скорее всего, нелицеприятно выразился о бессилии женщин. Потом его взгляд обратился на Малту. «Помоги ей, дурище!» — прозвучал гневный приказ, и они с капитаном вышли из каюты. Ни тот, ни другой не удосужился обернуться и посмотреть, следуют ли за ними их спутницы. Когда оба повернулись к ним спинами, Малта первым делом подхватила с блюда горсть печенья и впихнула в рот, чтобы прожевать в сухомятку. Нагнулась за Кики и подняла ее с пола, недоумевая про себя, откуда взялись на это силы. Кики судорожно уцепилась за Малту, ноги у нее подкашивались. Шатаясь, девушки побрели вон из каюты. Мужчины за это время успели оказаться на другом конце корабля. Пришлось догонять. Матросня оборачивалась, жадно пялись на женщин и явно насмехаясь над их ободранными одеждами. Малте очень не понравились эти взгляды. Догнав, наконец, сатрапа, Малта и Кики остановились на почтительном расстоянии. На палубе корабля возле боевой надстройки были устроены палатки, натянутые на грубые деревянные рамы. Кто-то из колсидийцев поспешно перетаскивал свои пожитки, освобождая для спасенных одну из палаток. Как только он с этим покончил, капитан опять-таки жестом пригласил сатрапа заходить и располагаться. Казго ответил царственным поклоном и направился в свои временные покои. Малта повела спотыкающуюся Кики следом за ним, и тут прежний обитатель палатки ухватил ее за локоть. Малта вскинула голову, не сразу сообразив, что происходит. Колсидеец же широко улыбался и через ее голову что-то спрашивал у сатрапа. Сатрап в ответ расхохотался и отрицательно покачал головой, добавил несколько слов, передернул плечами. Малта разобрала только одно слово попозже и увидела, как сатрап слегка закатил глаза, словно удивляясь дерзости просьбы. Колсидеец же скроил гримасу смешливого разочарования и отпустил локоть Малты. При этом его рука, словно невзначай, скользнула по ее телу, коснувшись бедра. Малта ахнула, а капитан дружески хлопнул подчиненного по плечу. Малта сообразила, что это был, скорее всего, старпом. Она толком так и не поняла, что именно произошло, но твердо сказала себе, что ей нет до этого дела. Стиснув зубы, она кое-как дотащила Кики до единственной койки в палатке, но в шаге от ложа у подруги словно растаяли все кости, и она без сил поникла на палубу. Малта потянула ее за руку, пытаясь снова поднять. «Нет», — прошептала Кики, — «оставь меня здесь. Ступай, встань у двери». Малта недоумевающе уставилась на нее, и молодая женщина собрала последние силы, чтобы приказать: «Не спрашивай ни о чем, просто сделай, как я говорю». Малта все же замешкалась, но потом уловила устремленный на нее взгляд капитана. Пришлось подниматься и хромать к входу в палатку. «Да я что им, служанка?» — вспыхнула нежданная мысль. Малту в который раз охватила тихая ярость. Но даже и ярость более не могла дать ей сил. Она оглядела палатку. Натяжные стены были кожаными. Подле койки виднелся стол и на нем зажженные лампы. Вот и все. Сугубо временное жилище. Малта задумалась, что бы все это могло значить, рассеянно слушая, как капитан желает сатрапу приятно провести вечер. Как только входной клапан палатки закрылся и отделил их от внешнего мира, Малта села на пол с твердым намерением больше никогда не вставать. Ее по-прежнему мучили голод и жажда, но более всего требовалось поспать. Она попыталась поуютнее закутаться в свое одеяло. «Вставай!» — прозвучал голос сатрапа. «Сейчас придет Юнга с едой для Кики, и надо, чтобы поднос приняла служанка. Не унижай меня необходимостью отправить парня с порога назад. Он, кстати, еще и подогретой воды принесет. Ты умоешь меня, потом займешься подругой». «Я лучше прямо сейчас за борт выпрыгну», — мрачно сообщила ему Малта. И не двинулась с места. «Что ж, лежи», — сказал Казго. Еда и питье не только оживили его, но и в полной мере вернули былую заносчивость. Он принялся раздеваться, бросая на пол замызганное лохмотье и ничуть не стесняясь присутствия Малты. Она оскорбленно отвернулась, но, к сожалению, не заткнула ушей. «Прыгать за борт не обязательно», — продолжал Казгу. «Тебя и так выкинут в воду матросы, когда ты им уже окончательно надоешь. Если хочешь знать, именно этим и интересовался здешний старпом. Вот его доподлинные слова: нельзя ли попользоваться девицей со шрамом? Я сказал, что ты служанка и ходишь за моей женщиной. Но, быть может, попозже твоя госпожа велит тебе уделить ему время». Губы сатрапа скривила снисходительная улыбка, а в голосе прозвучал фальшивый елей. «Помни, Малта, палуба этого корабля — кусочек Колсиды, со всеми соответствующими порядками. Если ты не моя, значит, ничья. А в Колсиде ничья женщина принадлежит всем». Эту фразу Малта слышала не впервые, но ее смысл вполне дошел до нее только теперь. Она яростно сжала зубы и услышала трудный, медленный голос Кики. «Государь-сатрап Казго говорит истинную правду, девочка. Вставай. Если хочешь уцелеть, будь нашей служанкой». Подруга перевела дух и таинственно добавила: «Помни о моем обещании и слушай, что я тебе говорю. Нам всем надо жить, надо выжить. Нас может защитить лишь его титул. Значит, надо так себя и вести». Пока она говорила, сатрап скинул с себя остатки одежды, оставшись в чем мать родила. Вид его бледного, белесого тела потряс Малту до глубины души. Да, ей случалось видеть обнаженные торсы грузчиков и сельских работников, но полная мужская нагота ее глазам не представала ни единого раза. Помимо воли и желания, ее взгляд скользнул к его чреслам, и вот это-то называлось мужественностью, мужским достоянием и даже достоинством. Вот этот хилый розовенький стручок в гнезде дурацких кудряшек. Зрелище мужского члена наводило на мысли о малосимпатичных и болезненных червячках. Неужели все мужики устроены таким образом? Тьфу ты, пакость какая! Бедные тетки, к которым прикасаются подобные штуковины, до чего же им, наверное, тошно? Малта поспешно отвела взгляд. Сатрап, кажется, ничуть не заметил ее отвращения. «Ну почему до сих пор не несут воду?» — спросил он капризно. «Малта, ну-ка ступай, выясни, в чем задержка». Малта не успела ответить отказом, в раму палатки вежливо постучали. Девушка поднялась, кляня себя за сдачу позиции. Откинулся дверной клапан, вошел Юнга. Он ногами пихал перед собой большую деревянную лохань и нес в руках два ведерка воды. Все это парнишка поставил на пол и так уставился на сатрапа, словно ему, как и Малте, ни разу не доводилось видеть голову мужчину. Малта даже задумалась, что могло столь изумить юного колсидийца. Нездоровая бледность державного тела, его вялая стройность, столь отличная от жилистой худобы справного моряка, право слово, даже братишка Сельден выглядел более крепким и физически развитым, чем сатрап. Следом за юнгой в палатку вошел матрос с подносом еды. Оглядевшись, он вручил поднос Малте, не забыв, впрочем, показать красноречивым кивком, что еда предназначалась для Кикки, и вышел вон вместе с юнгой. «Подай ей еду», — сказал сатрап. Наверное, он заметил, как Малта пожирает глазами воду, галеты и жиденький бульон на подносе. «Потом иди сюда и наливай воду». Сказав так, он забрался в неглубокую лохань, опустился на корточки и стал ждать. Малта одарила его взглядом, полным молчаливой ненависти. Выбор у нее был небогатый, и она это понимала. Она подошла к Кикке и опустила поднос подле нее на пол. Молодая женщина потянулась было за галетой, но, так и не взяв, опустила голову на руки и закрыла глаза. «Я так устала!» — хрипло прошептала она. Малта присмотрелась и заметила свежую кровь в уголке ее рта. Она поспешно опустилась на колени рядом с подругой. «Сколько речной воды ты выпила?» — спросила она. Кики лишь испустила глубокий вздох и осталась лежать неподвижно. Малта робко притронулась к ее руке. Ответного движения не было. «Хватит с ней возиться!» — сказал сатрап. «Иди сюда и лей воду!» Малта бросила тоскливый взгляд на еду, схватила чашку с бульоном и одним глотком выпила половину. Вкуса она не заметила, но жидкость, напоенная животворным теплом, бальзамом пролилась в желудок. Малта отломила кусок галеты и сунула в рот. Галета была сухая и жесткая, но это была пища. Пища! Она принялась жадно жевать. «Повинуйся!» — рявкнул сатрап. «Не то сейчас позову матроса, который на тебя глаз положил». Малта не двинулась с места. Доживав галету, она взяла плоскую бутыль с водой и отпила, оставляя опять-таки половину для Кики. Съесть и выпить больше было бы нечестно. Потом она оглянулась на сатрапа. Тот все так же сидел голиком в лохане. Всклокоченные волосы и обожженное ветром лицо производили странное впечатление. Казалось, эта голова не может принадлежать тощему и бледному телу. «Знаешь, на кого ты сейчас похож?» — осведомилась она. «На ощипанного цыпленка на сковородке. Вот на кого». Физиономия джамилийского самодержца покрылась красными пятнами. «Да как ты смеешь надо мной насмехаться? Я сатрап всея Джамилии, я твой владыка, я...» Малта лишь покачала головой. «А я дочь удачнинского торговца из старинной семьи», — сказала она. «И когда-нибудь сама буду носить этот титул. Похоже, моя тетка Альтия была кругом права. Ничем мы не обязаны этой вашей Джамилии. У меня, например, нет ни малейшей охоты, называть государем облезлого мальчишку, который даже помыться сам не умеет. Ты можешь сколько угодно называть себя торговцем из удачного девка, а на самом деле сказать тебе кто-то сейчас труп. Вот именно, все, кто когда-либо тебя знал, уверены, что ты умерла. Будут они разыскивать тебя в низовьях реки, ни в коем случае. Погорюют недельку, поплачут, а потом напрочь забудут. И будет так, словно ты вовсе никогда не существовала. И никто никогда не узнает, какая участь тебя на самом деле постигла. Я ведь переговорил с капитаном, и он собирался повернуть вниз по течению. Они хотели взглянуть, что там хорошенького в верховьях. Но теперь после моего спасения их планы, конечно же, изменились. У выхода в море мы соединимся с остальным флотом и поспешим прямым ходом в Джемилию. Так что свой удачный ты никогда больше не увидишь, понятно? Короче, выбирай, Малта Вестрит. Или живи как служанка, или умри как затраханная шлюха, выкинутая в воду с галеры. Недожеванная галета встала у Малты поперек горла. Холодная улыбка сатрапа, куда более слов, свидетельствовала о жестокой правде только что сказанного. Ее прошлая жизнь навсегда канула в небытие, а настоящее и будущее, вот оно, голое и мерзкое, на корточках в лохане. Сатрап негодующим жестом указал ей на ведерки с водой. Малта посмотрела на них с некоторым недоумением. Она так устала. Ей не на что было больше надеяться. Доля служанки ее отнюдь не прельщала, но и лечь под похотливую ораву гнусных колсидийцев... Нет, ей еще хотелось пожить. Что ж, придется делать все, что для этого необходимо. Она взяла в руки ведерко. От воды поднимался пар. Малта подошла к сатрапу и принялась поливать тоненькой струйкой. Он так и застонал от наслаждения, ежась в теплой воде. Малта же принюхалась к струйкам пара и не смогла сдержать невольной улыбки. Эти недоумки нагрели ему для мытья забортной воды. Следовало бы ей с самого начала обо всем догадаться. Конечно же, корабль подобных размеров не мог обладать большим запасом пресной воды. И, конечно, воду из бочек они использовали для питья, а умывались забортной. Откуда им было знать, что представляет собой дождевая река? Нет, они, вероятно, слыхали, что пить здешнюю воду опасно, но до того, что в ней и мыться нельзя, додуматься не сумели. А может, они и вовсе не моются, кто их разберет? Оттого и не подозревали, что не далее, как на завтра, сатрап сплошь покроется волдырями, а потом... Малта мило улыбнулась Казгу и спросила: «Еще ведерко, мой государь?»